Глава вторая. Тарас Петренко. Где-то под Винницей. Июнь 1942 года. Тарас с самого начала знал, что с этого задания не вернется. Ночью ему приснился Бог. Бог плыл высоко в небе, огромный, золотой, похожий на невесомую статую. С ног Бога свешивались почти до земли живые цепочки из людей, мужики, бабы, солдаты, выленившие на солнце форме, босоногие детишки. Тарас во сне подпрыгнул и обхватил худые лодыжки какого-то деда, пролетавшего совсем невысоко над ним. Некоторое время они плавно летели над полем, и Тарас удивлялся, как это Богу не тяжело тащить такую ораву людей. Но тут Бог начал подниматься выше и выше. Тарас испугался и разжал руки. Он упал в мягкий исток сена и некоторое время лежал неподвижно, глядя, как удаляется, исчезает среди облаков сверкающая золотая фигура и уцепившиеся за нее люди-муравьи. Потом он проснулся и ясно понял, к чему был сегодняшний странный сон. Тарас бился, поглядывая в треугольный осколок зеркала, когда за спиной у него возник майор Кошкин. Особист по своему обыкновению передвигался бесшумно, но Тарас его засек. В осколке блеснули разбегавшиеся от надраенных пуговиц майора маленькие солнечные зайчики. «Как настроение, Тарас Иванович?» — спросил Кошкин. Возможно, он рассчитывал, что у Тараса дрогнет рука, и он порежется. Но Тарас ему такого подарка делать не собирался. «Как у картошки, товарищ майор», — не торопясь ответил он. Под козырьком майорской фуражки образовалась глубокая задумчивая морщина. «Это как? Если сразу не посадят, то потом обязательно съедят». Морщина разгладилась. «Ага», — сказал Кошкин. «Шутка такая, да?» Тарас не ответил. Старательно добривал правую щеку. «Это хорошо, что ты шутишь, Тарас Иванович», — вздохнул майор. «Потому что, когда человек шутит, это значит, он оптимист. А оптимизма нам сейчас, ох, как не хватает». «Кому это нам?» — хотел спросить Тарас. Майор Кошкин появился в отряде неделю назад, но вел себя так, словно был с партизанами с самого начала, с горячих дней августа 41-го, когда немцы рвались к Киеву, не жалея ни людей, ни бензина. Тогда Тарас и пятеро парней из его роты как-то очень быстро оказались за линией фронта. Немцы, уничтожив отступавший с боями полк, перекатились через немногих выживших, как волна, перехлёстывая через прибрежный валун, и ушли дальше на восток. Тараса и его бойцов приютили жители Озерищ на пару дней, пока деревню не заняла подошедшая с запада немецкая часть. Староста в Озерищах оказался настоящим мужиком, а не сукой, как в иных местах. Немцам, само собой, кланялся, попробуй тут не поклонись, но своих не выдавал. Может, потому что те, кого он прятал, не были ни жидами, ни комиссарами, простые солдаты, такие же вчерашние крестьяне, как и он сам. Тарас, правда, уже 10 лет не нюхал землю. Как призвали в Красную армию в 31-м, так там и остался, застряв на нижней ступеньке служебной лестницы. Вечный старшина, смеялись над ним в полку. Только где теперь этот полк? Вместе с Тарасом и его бойцами в лес ушли еще трое крепких озерищенских мужиков, а потом отряд стал расти, как на дрожжах. Уже к зиме под началом Тараса было 200 партизан. Спокойно жить фрицам не давали. Нападали на деревни, где квартировали оккупационные части, убивали мотоциклистов, повесили 2 старост, очень уж преданно служивших немцам, пустили под откос несколько эшелонов с соляркой, но и не наглели. Тарас своих людей берег. Немцы, конечно, охотились за ним, но без особого успеха. Выследили однажды бывшего агронома, тайком навещавшего в Пружанах жену. Агроном под пыткой рассказал, на каком из болотистых островков находится партизанский отряд. Айнзацкоманда окружила островок в предрассветных сумерках. Тишина взорвала лаем овчарок, лязганием передергиваемых затворов и хриплыми командами на ломаном русском. А потом грянул еще один взрыв, но на этот раз настоящий. На островке действительно были вырыты землянки, под завязку набитые толом и артиллерийскими снарядами. Траншеи, ведущие к землянкам, были заминированы. Тарас использовал островок и как склад для взрывчатки, и как ловушку для врага. Пока Айнзацкоманда приходила в себя, подсчитывая убитых и раненых, партизаны подобрались к ним с тыла и открыли шквальный огонь из пулеметов. Агроном продал свою жизнь дорого. Тарас тогда пообещал себе, что если доживет до победы, то обязательно добьется, чтобы агроному поставили в Пружанах памятник. Но теперь по всему выходило, что хлопотать о памятнике будет некому. Майор Кошкин свалился им, как снег на голову. Свалился буквально. Его сбросили с парашютом с самолета, чудом прорвавшегося так глубоко за линию фронта. Красивый, статный, с круглым, всегда улыбающимся лицом, он вполне соответствовал своей фамилии. Был он в сущности неплохим парнем, что для особиста уже не так мало. Вот только Тарасу в отряде особист был нужен, как собаке пятая нога. Особенно с такими полномочиями, которые предъявил Кошкин. «В Москве вас знает, Тарас Иванович», — улыбаясь во все 32 зуба, сообщил майор, — «и очень высоко ценит. Сам нарком внутренних дел товарищ Берия Лаврентий Павлович отметил успехи вверенного вам отряда в борьбе с фашистскими оккупантами. Можете гордиться». «Было б чем», — мрачно подумал про себя Тарас, но вслух, разумеется, буркнул: «Служу Советскому Союзу». Все эти выверты были ему поперек горла. Надо же, веренному вам отряду. Кто его, Тарас уверял, когда он сам собрал его по крупицам? То, что в отряде не было комиссара, Кошкину не понравилось. Но дураком майор не был и настаивать на немедленном учреждении политотдела не стал. Однако намекнул, что с его, Кошкина, появлением в отряде появилась власть более высокая, чем сам Тарас. «Меня ж сюда не просто так прислали, Тарас Иванович», — разливая привезенный из Москвы наркомовский спирт, втолковывал он партизанскому командиру. «Для вашего отряда имеется особое задание государственной важности. Вы понимаете, конечно, что письменного приказа у меня с собой нет. Если бы самолет сбили или я приземлился в расположении противника, такой приказ мог бы попасть в руки немцев. Так что придется вам поверить мне на слово». «Посмотрим», — хмуро ответил Тарас. Проще всего было бы отвезти майора к окну в трясине и без лишнего шума отправить кормить болотных гадов. Места глухие. Да правда, все равно никто не доищется. Но душегубство Тарасу претило. В конце концов, если в Москве действительно взяли на заметку его отряд, то рано или поздно сюда пришлют другого особиста. Не Кошкина, так Мышкина. Хрен редьки не слаще. Поэтому он опрокинул стопку спирта и стал ждать, какую каверзу приготовил ему улыбчивый майор. Каверза оказалась, что надо. Вот здесь, палец майора пополз по зелено-белой карте, немцы всю зиму и весну вели строительство секретного военного объекта. «Мы предполагаем, что речь идет о полевой ставке кого-то из высшего немецкого командования. Не исключено, что самого Гитлера. Тарас пригляделся. Аккуратно подстриженный ноготь Кошкина упирался в пустое зеленое пространство километрах в 20 севернее Винницы. «Вот здесь проходит шоссе Винница-Житомир», — объяснял между тем особист. «Здесь железная дорога. Вот это село Коломихайлевка. Объект, который нас интересует, находится между ними». «Знаю эти места неохотно», — сказал Тарас. «Туда немцы еще под Новый год столько сил подтянули, что комар не пролетит. На подлете собьют». «Но как ты думал, Тарас Иванович?» Майор дружелюбно подмигнул. «Если там сам Адольф засел». «И что ты мне хочешь предложить, товарищ Кошкин?» Без особого интереса спросил Тарас. «Без особого, потому что и так догадывался, что услышит». «Побеспокоить их надо. Прорваться к самой ставке, понимаю, тебе вряд ли удастся, но потрепать охранение вполне. А лучше всего взорвать электростанцию. Она, судя по линии электропередач, должна находиться где-то тут. Быстро ударить и отступить, раствориться в лесах. Ясна задача?» Тарас угрюмо молчал. Задача была ясна. И так же ясно было, то, что она совершенно невыполнима. «На смерть посылаешь, майор», — проговорил он наконец. Кошкин удивился или сделал вид. «А тебе, Тарас Иванович, в здешних краях легенды рассказывают», — сказал он укоризненно. «Герой, мол, бесстрашный человек. А ты, оказывается, хочешь жить вечно». Кому другому Тарас за такое сразу бы сунул в зубы, и хорошо, если один раз. Но майор Кошкин, подлюка, был как раз из тех, кому в зубы совать себе дороже. Разве что действительно отвезти к трясине. «И от что?» — сплюнул он на пол землянки. «Людей жалко. Ни за что ведь пропадут». Взгляд майора неожиданно стал жестким. «А ты постарайся, чтобы не пропали. На то ты и лучший в области партизанский командир. А если старшина, поставленная задача вам не по плечу, всегда найдется, кем вас заменить». Старшиной Тараса не называли уже почти год. Батька, командир, Иваныч, иногда дед. Но о том, что он был старшиной, не вспоминали даже те, кто когда-то прятался с ним в озерищенских подвалах. А особист Кошкин, оказывается, откуда-то это знал. И осведомленность его вкупе с издевательским переходом на «вы» Тарасу очень не понравилась. «Ладно», — миролюбиво проговорил он, вытаскивая карту из-под железной руки майора. «Не гоноши из Кошкина. Я еще помозгую, как туда сподручнее пробраться. Может, чего путное и придумается». Широкое лицо майора немедленно расплылось белозубой улыбки. «Вот это другое дело! Помозгуй, конечно! Ты же в этих краях царь и бог!» «Я, если чем смогу, тоже помогу. У меня тут...» Он похлопал себя по лбу. «Все данные авиаразведки». «Рад, что не ошибся в себе, Тарас Иванович!» «Да что я? Вот и товарищ нарком, товарищ Берия сразу сказал, Тарас Петренко не тот человек, который может струсить и не выполнить задание партии!» «Я беспартийный», — хмыкнул Тарас. Кошкин пожал широкими плечами. «Ну и что? Ну и что? Хочешь, хоть завтра тебя примем в партию? Соберем коммунистов, проведем партсобрание...» «Майор», — перебил его Тарас, — «я твое задание и так выполнил. Ты мне только вот что объясни. Нахрена это все нужно?» Кошкин перестал улыбаться, и лицо его мгновенно закаменело. «А чтобы боялись гады, чтобы не думали, что они на нашей земле хозяева, чтобы сидели и дрожали, покуда их не раздавили, как вшей. Потому как они и есть вши и гниды, и места им на советской земле нет. Я доступно объясняю, Петренко. «Куда уж до студни», — сказал Тарас. К операции они готовились неделю. Из семерых посланных в Коломихайловку пацанов-лазутчиков вернулись трое. Да и тем не удалось подобраться к объекту ближе, чем на 5 километров. Четверо, видимо, попали в руки немцев, и об их судьбе можно было лишь догадываться. Вернувшиеся рассказали, что Коломихайловка объявлена немцами особой зоной. Для прохода туда требуется специальный пропуск, который после длительной проверки выдают в комендатуре. Также, по слухам, обстоят дела и в ближайших селах. Тарас целыми днями сидел над картами, чертил схемы, допытываясь у Кошкина, что ему известно о секретном объекте. Майор действительно хорошо представлял себе местность к северу от Винницы. Видно, не врал про данные авиаразведки, хотя Тарас порой охватывали сомнения. Но какая может быть разведка, когда фашисты плотно контролируют небо вплоть до Харькова? Как бы то ни было, Кошкин ему здорово помогал. Подсказывал, где немцы проложили еще одну асфальтированную дорогу, где расположены зенитки, прикрывающие аэродром. Собственно, зенитки Тарасу были без надобности. Хотя для общей картины это иметь в виду не мешало. А вот то, что Кошкин откуда-то знал про установленные рядом с зенитными батареями мощные прожектора, оказалось очень кстати. Прожектор — злейший враг партизана. Он шарит своей желтой, жадной рукой по притихшим ночным полям, безошибочно выхватывает тебя из спасительной темноты и превращает в мишень для пулеметчиков. Зная, где расположен прожектор, можно рискнуть подобраться даже к самому охраняемому объекту. В других обстоятельствах Тарас бы сердечно поблагодарил майора за такие ценные сведения, но не сейчас, потому что не будь Кошкина, он и думать бы не стал о том, чтобы соваться в самое логово врага. В конце концов, план он придумал. Не то чтобы блестящий, но вроде бы не самый глупый. Пройти под насыпью железной дороги до Пятничан, оттуда по глубокой заросшей балке уйти на сосенки, и уже из сосенок попробовать добраться до первого кольца ограждений и загадочного объекта. Пробиваться за него Тарас отказался наотрез. Если электростанция действительно находится там, где ее рисовал Кошкин, то ее несложно закидать гранатами и через ограду. А если нет, то, пройдя вдоль забора, можно будет выйти к маленькому аэродрому у Коломихайловки и устроить там хорошенький переполох. Самым сложным был, как всегда, отход. Отходить в любом случае придется с боем, но если избежать столкновения с крупными отрядами немцев, то шансы сберечь людей оставались. Кошкин, войдя в раж, вообще предложил захватить на аэродроме пару самолетов и улететь на них, но Тарас его тут же срезал. Летчиков у него в отряде не имелось. О том, что немецкие зенитки, скорее всего, тут же собьют захваченные самолеты, он майору не сказал. Первого аргумента оказалось достаточно. А накануне операции особист его удивил. Попросил выдать ему старую солдатскую форму без знаков различия. «Тебе зачем?» — не понял Тарас. Кошкин сверкнул крепкими зубами. «С тобой пойду, Тарас Иванович». «Не отпускать же тебя одного, без пригляда». Тарас покачал головой. Он ни разу не спрашивал майора, собирается ли тот принимать участие в операции, зачем. И так ясно, что особист, присланный самим наркомом, вряд ли будет лично лезть под пули. Выходит, ошибся. Но вчера майор был бодр и весел, а сегодня, в день операции, выглядел задумчивым и хмурым. Да и в солдатскую форму не спешил переодеваться. По-прежнему щеголял в кителе с начищенными до блеска пуговицами и в полированных бриться можно, хромовых сапогах. И оптимизма ему, видишь, не хватает. «Ты, товарищ Кошкин, и не рад, как будто», — сказал ему Тарас. «Или спал плохо?» Добрил подбородок, зачерпнул в ладони студеной воды из тазика и с наслаждением плеснул себе в лицо. Щеки защипало. «Нормально. Я ведь, Тарас Иванович, вот чего хотел. Шифровка мне пришла сегодня ночью из Москвы. То, что у НКВДшника была с собой рация, Тарас, конечно, знал. Еще в первый день они с майором договорились, связь исключительно односторонняя. То есть принимать принимай сколько душе угодно, а передавать не моги. Перехватят немцы, оцепят лес, подгонят черных СС, и нет отряда. Кошкину, может, все равно, а старшина Петренко за своих людей отвечает». «И что тебе Москва говорит?» — спросил Тарас. И снова каким-то тайным чутьем понял, что сейчас ему ответит майор. Так оно и вышло. «Приказывает оставаться на месте», — фыркнул особист. «А в случае провала операции продолжать оперативную работу. А я им даже ответить ничего не могу». «Как будто, если бы мог, стал бы с ними спорить», — хмыкнул про себя Тарас. Кошкин, будто прочитав его мысли, вскинул голову. «А мне ведь позарез нужно с вами идти. Может, это шанс мой? Такой один раз за всю жизнь дается». «Какой шанс? Ты о чем, майор?» «Да неважно», — махнул рукой Кошкин. «В общем так, товарищ Петренко, я принял решение. Иду с вами. Но если вернемся живыми, ты об этом, пожалуйста, молчи. Как человек тебя прошу, ладно?» «А может, он и ничего, парень», — подумал Тарас, вытирая бритву полотенце и пряча ее в кожаный чехольчик. «Кто сказал, что раз особист, значит, непременно сволочь?» Вслух он сказал: «Ладно, майор, но если за 15 минут не соберешься, выходим без тебя. Ясно?» Конечно, ничего у них не получилось. Не могло получиться. Вокруг Коломихайлевки было сосредоточено столько сил, что прорваться к ней не могла бы и танковая бригада. А Тарас взял с собой всего 25 человек, правда, самых лучших. Вести больше посчитал неправильным. Передвижение крупных групп легче засечь. Да и стоявшая перед ними задача не требовала участия всех бойцов отряда. Потрепать врагу нервы можно и так. Удивительным было скорее то, что им удалось добраться до Пятничан. По железной дороге время от времени проезжали патрули на дрезинах, но от них люди Тараса научились спрятаться уже давно. Лежали в грязи, накрывшись зелеными плащ-палатками, пока лязг дрезины не затихал в отдалении. А потом казалось, что в Яблоневом саду на окраине Пятничан стоит зенитная батарея, о которой ничего не знал даже Кошкин. И по дорогам туда-сюда снуют мотоциклы с автоматчиками в черной форме. Тарас в бинокль разглядел, что погоны их сверху были закрыты клапанами. «Это что за клоуны?» — спросил он Кошкина. «На армейцев вроде не похожи». «Гестапо?» Майор сплюнул. «Великая Германия», — ответил он. «СС-маны дерутся как черти. Раньше их тут не было». Тарас вновь подивился про себя осведомленности особиста, но говорить ничего не стал. Прикинул, что незамеченными мимо черных эсэсменов они к балке не проберутся, и решил двигаться на юг к бандарям. Повсюду на дорогах стояли усиленные посты охраны, но один боец из местных знал тропку через топи, которую немцы считали непроходимыми. До бандарей добрались уже на рассвете. Мокрые, вымазавшиеся в болотной тине, уставшие до свинцовой дрожи в ногах. Стоявшее на берегу реки село казалось вымершим. Не мычали коровы, не пели петухи. Не слышно было скрипа дверей и хлопанья раскрывающихся навстречу утру ставней. Партизаны осторожно заглянули в один дом. Пусто. В другой — то же самое. Посреди села на столбе висела фанерная доска с криво намалеванными русскими буквами. Всем жителям деревни явиться к 10:00 на берег для последующего переселения. Администрация. Над этой доской висела аккуратная жестяная табличка с ровной немецкой надписью «Зондерсон Шуцгибит». «Что написано?» — спросил Тарас у майора. «Особая зона охраняется. Жителей выселили». Майор повел головой, оглядываясь. «Интересно, где же у них тут наблюдательный пост?» «Найдем», — буркнул Тарас. С обещанием он поторопился. Где бы ни прятались фашистские наблюдатели, партизаны не засекли первыми. С двух сторон по бойцам хлестнули пулеметные очереди. Ревя мотором, выскочил из-под увитого виноградом навеса мотоцикл с коляской, помчался прямо на Тараса с Кошкиным. Сидевший в коляске черный эсэсовец поливал их огнем из автомата. В руке майора мгновенно оказался пистолет с коротким дулом, плюнул пламенем. Эсэсовец схватился за плечо и начал медленно выпадать из коляски. Секундой позже Тарас срезал водителя, мотоцикл проскочил мимо них и врезался в нарядный зеленый штакетник. Партизаны рассыпались по улицам села, ведя огонь по вторым этажам домов, где засели пулеметчики. «Все, майор!» — крикнул Тарас на бегу, стреляя в выскочившего из переулка рослого патрульного. «Надо отходить! Схренали!» — рявкнул где-то за спиной Кошкин. «Сейчас этих сук в землю вобьем! И дальше двинемся!» И вбили ведь. В бандарях фашистов, к счастью, было немного. Вряд ли больше дюжины. Тарас потерял 5 своих людей, но из черных эсэсменов не ушел никто. Кошкин, легко раненый в руку, снова скалился во все 32 зуба. «Теперь прямой дорогой на Коломихайловку. Отсюда до нее рукой подать. Дадим сволочам прикурить». До Коломихайловки от бандарей было действительно недалеко. Дорога поднималась на холм, ныряла в ложбину и вновь взбиралась в гору. Вот и все дела. Беда в том, что по дороге двигаться нельзя было ни в коем случае. А по полям можно, но только в темноте. Пошли через лес, надеясь выбраться из него уже где-то в окрестностях загадочного объекта. Не вышло. К полудню лес кончился, начались вырубки. Раз осторожно взобрался на гребень, на котором когда-то росли высоченные красивые сосны, достал бинокль и опустил его. Все было ясно и без бинокля. По полю, лежавшему между вырубками и Коломихайловкой, двигались на него танки. 10 штук. Легкие, вооруженные пулеметами, а не пушками, но танки. А по бокам от танков шли черные эсэсмены, их было за 100. Лаяли, рвались с поводков овчарки, рычали моторы, плыли над полем густые облака пыли. Выматерился, неслышно подошедший сзади Кошкин. «Уходить надо», — снова сказал ему Тарас. «Сомнут нас, майор!» Молчал особист, скрипел зубами от злости. Так ничего и не ответил Тарасу. «Уходим», — приказал Тарас, вернувшись к отряду. «Идем к реке, будем перебраться на тот берег». Там их и зажали, у самой воды. С одной стороны прочесывающий лес солдаты с овчарками, с другой — обошедшие лесной массив легкие танки. А потом по реке подошли моторные катера и обрушили на партизан такой шквал огня, какого, наверное, не видели и в аду. Тарас ушел в камыши и оттуда подстрелил пулеметчика на одном из катеров, но на этом счастье его закончилось. Катер басовито ухнул в ответ. Зеленая илистая вода перед самым лицом Тараса стала стеной и ударила его мокрой тяжелой ладонью. Небо качнулось над ним, а потом надвинулась непроглядная чернота. Но он не умер. Он понял это, когда пришел в себя на дощатом полу сарая. Ребра отзывались острой колющей болью каждый раз, когда Тарас пытался вздохнуть. Глаза заплыли и почти ничего не видели. Кто-то склонился над ним, взял за подбородок рукой в черной кожаной перчатке. Кожа почему-то была очень холодной. И что-то пролаял по-немецки. «Не понимаю», — хотел сказать Тарас, но только хрипло закашлялся. Ему показалось, что ребра по одному засовывают в мясорубку. Рука в перчатке брезгливо дернулась. «Он не понимает по-немецки, герр Доннер», — объяснил другой голос, жирный и вкрадчивый. «А по-русски ты понимаешь, большевистская сука?» Комната начала кружиться вокруг Тараса. «Царицкий», — велел первый голос. «Узнайте, что партизаны делали в Бондарях и зачем они пытались проникнуть в Колымихайлевку». «Слушаюсь, герр Доннер». «Ты, гнида, очнулся? Отвечай, что вы забыли в Колымихайлевке?» Тарас собрал все свои силы и постарался ответить четко. «Маму твою мы там забыли, подкормыш немецкий. Очень уж ей в последний раз со мной понравилось». Очень тяжелый и очень твердый сапог врезался Тарасу в ребра, и спасительная тьма вновь накрыла его. Второе возвращение к жизни было еще хуже. Теперь над ним стояли трое. Потный толстяк в штатском, коренастый лысый амбал в военной форме гестапо и высокий костлявый офицер с серебряными молниями СС в петлицах. В руках у офицера был шприц. «Сейчас вам станет лучше», — пообещал он и улыбнулся. «Намного лучше. Переведите ему, Царицкий. А когда вам станет лучше, мы поговорим, как добрые товарищи». Толстяк перевел, елейно улыбаясь. Улыбка не мешала ему с ненавистью смотреть на Тараса. «Тамбовский волк тебе, товарищ», — прохрипел Тарас. Этого Царицкий переводить не стал. «Закатайте ему рукав», — велел офицер. Потные пальцы коснулись предплечья Тараса, и того передернуло от отвращения. Тарас дернулся, но Царицкий с неожиданной силой припечатал его к полу. В голове сразу же зашумело. «Не бойтесь», — дружелюбно сказал офицер. «Это даже не больно». Игла скользнула под кожу. Безошибочно нашла вену. В руке стало жарко, будто в нее вливали расплавленный свинец. Потом Тарас почувствовал, как боль его отпускает, сначала нехотя, цепляясь за каждый сантиметр тела, как защитники города бьются с превосходящими силами противника за каждый дом. Потом боль схлынула, унесенная теплой волной, и Тараса охватило давно забытое чувство блаженства. Офицер приподнял ему веко, поглядел на расширившийся зрачок и остался удовлетворен увиденным. «Алсов», — произнес он приятным баритоном, — «мне кажется, наш друг готов к разговору. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут доктор Эрвин Гегель. А как зовут вас?» «Тарас», — проговорил Тарас, удивляясь тому, как легко и свободно выговариваются слова. «Тарас Иванович Петренко. Старшина Петренко». «Отлично, Тарас Иванович. Вы член партии большевиков?» «А твое какое собачье дело?» — хотел ответить Тарас, но вместо этого неожиданно для себя ответил: «Я беспартийный». «Вундева!» — воскликнул доктор Гегель. «Давно вы в партизанах?» И снова Тарас не собирался отвечать фашистской твари, и снова почему-то ответил: «Год уже. С прошлого августа». «Большой у вас отряд?» 250 человек. «Остановись!» — кричал где-то в мозгу Тараса перепуганный до смерти старшина Петренко. «Они вкололи тебе какую-то дрянь, и ты теперь будешь отвечать на все их вопросы. Ты же расскажешь им, где искать партизан на болотах, и про все пароли, и про связняков в деревнях. Немедленно остановись!» «Видите, штурмбанфюрер?» — улыбнулся доктор Гегель, поворачиваясь к лысому амбалу. «Пентотал натрия творит чудеса. И не нужно этих ваших средневековых штучек». «Прекрасно, друг мой», — вновь обратился он к Тарасу. «О вашем партизанском отряде мы еще поговорим. А сейчас меня интересует, откуда вы узнали о Вервольфе?» «О чем?» В голосе Тараса прозвучала растерянность, и Гегель сразу понял свою ошибку. «Что вы искали в Коломихайловке?» «Объект». Слова продолжали изливаться помимо воли Тараса. «Секретный немецкий объект. Мы не знали, что это». «Если вы не знали, то зачем он вам понадобился?» «Задание». «Кто дал вам задание?» «Тарас», — вкрадчиво спросил Гегель. «Кошкин», — хотел ответить Тарас. «Майор Кошкин, будь он проклят. А ему дал задание лично товарищ Берия. Лаврентий Павлович Берия, нарком внутренних дел, правая рука товарища Сталина. И сейчас я расскажу об этом немецкой гниде. А ведь я даже не знаю, остался ли жив Кошкин, мать его за ногу. Мать вашу за ногу», — отчетливо выговорил Тарас Петренко. Он широко, до хруста в скулах, раскрыл рот, высунул язык, словно дразня доктора Гегеля, и со всей силой, на которую только был способен, сжал челюсти.